дела идут все хуже и хуже. Что же мне делать? Я вам рассказала всю правду. Мимо прошел рассыльный, несший кипу свежих газет, и Сильвия вдруг замолкла на полуслове. — В чем дело? — спросил Мейсон. — Заголовки. Заголовки в газетах, которые пронес мальчик. Мейсон быстро поднялся, пересек вестибюль и подошел к газетному киоску, на стойку, которую рассыльный только что свалил всю кипу. Купив два экземпляра, адвокат развернул газету и на первой странице прочел. Фрэнк Оксман обвиняет в убийстве на Роге Изобилия собственную жену. Сунув газету под мышку, Мейсон вернулся к Сильвии и сказал, усаживаясь рядом с ней: «Плохо дело, миссис Оксман. Думаю, этот удар в спину вы должны встретить мужественно. И, пожалуйста, не проявляйте никаких эмоций. Может быть, за нами наблюдают». И холодные пальцы коснулись его руки, и когда она взяла у него газету, Мейсон развернул свою и тоже начал читать. В заявлении, сделанном сегодня полиции, Фрэнк Оксман, известный биржевик, сообщил факты, которые, как считает полиция, раскрывают загадку убийства Сэма Грейба, владельца игорного заведения, расположенного на корабле «Рок Изобилия». До того, как Оксман сделал свое заявление, это событие представлялось загадочным и трудноразрешимым. Прежде всего, в этом деле немалую роль играет вопрос юрисдикции, так как суд на момент убийства находилось за пределами 12-мильной зоны. Поэтому в разборе этого дела принимают участие одновременно и местные полицейские, и служба шерифа в сотрудничестве с федеральными властями. Федеральные власти по обыкновению отказываются давать прессе какие бы то ни было сведения, кроме того, что дело продвигается успешно. Остается лишь несколько частностей, и среди прочих неясность в вопросе о том, какую роль в этих событиях играл известный адвокат по уголовным делам Перри Мейсон. Власти терялись в догадках по поводу самого таинственного убийства этого года, когда последовало заявление Фрэнка Оксмана, сделанное им через своих адвокатов, Уоршема Уиера, и подействовавшее на полицию, словно разорвавшаяся бомба. Последствия этого признания, несомненно, отразятся на судьбе известного адвоката и, безусловно, седовласой леди. Одно время предполагалось, что она покончила с собой, но в свете заявления Оксмана полиция склонна теперь отказаться от этого мнения. Хотя признание биржевика полиции передано его адвокатам в секрете, никто не сомневается, что в скором времени полиция сделает публичное заявление. Пока что, однако, Уоршем Уивер отказывается с кем бы то ни было обсуждать вопрос об этом заявлении, хотя они и признали, что оно было подготовлено в их конторе, и ими же передано федеральным властям. Адвокаты отказались сообщить о местонахождении своего клиента, но одному из репортеров удалось напасть на след Фрэнка Оксмана, который признал при встрече с журналистом, что он сообщил полиции некоторые факты, свидетельствующие против его жены. Мейсон продолжал читать. Видимо, под влиянием сильного волнения, Фрэнк Оксман сообщил, что уже несколько недель назад они с женой расстались. Однако их общую любовь к единственному ребенку помешала им немедленно расторгнуть брак. Фрэнк Оксман поведал нашему репортеру драматическую историю, равную которой бесполезно искать в аналах судебной хроники. «Мы с женой, — заявил он, — разошлись уже несколько недель тому назад. Мне неизвестно, начала ли она оформление развода. Я хотел, чтобы первый шаг сделала она сама. Потом я совершенно случайно узнал, что она не только лишилась всех своих наличных средств, но еще и выдала долговые расписки хозяевам казино «Рок Изобилия». Разумеется, мне было известно, что она постоянно ездит в Лас-Вегас. Я знал, что она обожает игру, но всегда полагал, что она делает это ради развлечений. Мне и в голову не приходило, что она способна поставить на карту свое будущее, равно как и будущее нашего ребенка, забывая обо всем на свете за игорным столом. Сразу же, как только мне стало известно о долговых расписках, я безуспешно пытался связаться с женой. В тот день хозяева казино несколько раз предупреждали меня, что если до полуночи я не выкуплю эти расписки, то они будут предоставлены в распоряжение судебного исполнителя с тем, чтобы их оплатили законным путем. У меня не было никаких причин погашать карточные долги жены, но я не хотел, чтобы моей дочери получила огласку, а ведь это было бы неизбежно, если бы начался процесс. Поэтому я собрал необходимую сумму наличными и отправился с этими деньгами в «Рок Изобилия». У меня было как раз 7,5 тысяч долларов.